Глава 27. Проведение последней проверки. Вот что меня больше волновало. В этот раз для поддержания авторитета у советского руководства нужно было отправить что-то особенно забористое. Ничего, кроме информации о ядерном оружии, на ум не приходило. Докладная записка с основными положениями, принципами создания, использования и хранения давно были готовы. Много внимания уделялось последствиям применения и особенно воздействию на генетическом уровне на флору и фауну. Красочно описывалась ядерная зима, результат массированного применения, которое уж очень было нам знакомо. Достаточно подробно проводился анализ аналогичных программ у противника, кто и где занимается. В общем, это был не доклад, а бомба. И мне было важно, чтобы эта бомба взорвалась в Москве. Поэтому в течение ближайших дней я хотел отследить, когда и с кем эти вроде как посланцы Москвы будут общаться. При нынешних технических возможностях это не представляло особого труда. Пока мы шли к бункеру, я успел объяснить жене, как это лучше сделать. Идущие рядом бойцы, которые уже не один раз убедились в моей хитрости и прозорливости, с интересом прислушивались к моим объяснениям. Мы просто будем использовать систему пеленгации, которую использовали для отслеживания немецких радиопередатчиков. Только необходимо было расстояние между сканирующими устройствами, так называемую базу, сделать максимально большой, для более точного отслеживания удаленных передатчиков. Уже к вечеру система функционировала, и мы с интересом ждали, когда новые знакомые начнут стучать в прямом смысле слова. В бункере меня разместили в медицинском боксе, но по моей настоятельной просьбе принесли ноутбук и кинули сетку, чтобы я дистанционно мог отслеживать активность в радиоэфире. Как и ожидалось, капитан Строгов, или как его там, ночью вышел на связь, доложиться о выполнении задания. То, что его передатчик заработал, я понял сразу. На экране анализатора появился пик, указывающий на наличие несущей частоты в эфире. Через некоторое время на этой же частоте заработал удаленный передатчик. Вот откуда он вещал, мне было очень интересно. Через 5 минут наблюдения я вздохнул спокойно и удовлетворенно. Ответивший передатчик работал из района Москвы. Сеанс длился минут 20. И не думаю, что органы госбезопасности позволили бы в окрестностях Москвы так нагло работать левому радиопередатчику. Так что последнюю китайскую проверку на вшивость строго прошел. Я всегда повторял, что хорошо сбалансированная паранойя – вещь очень полезная, когда дело касается безопасности. Следя за радиосеансом Строгова, я с большим интересом наблюдал, как немцы реагировали на выход неустановленного передатчика из лесного массива. Потом, как начали перемещаться источники радиоизлучения, охватывая точку выхода в эфир, можно было сделать вывод, что немцы ждали этого, и давно подготовленные силы и средства пришли в движение. Еще появилось 2 быстро перемещающихся источника, скорее всего, наблюдатели на самолетах. А вот это совсем не интересно. Так они мне помешают и груз в Москву отправить. Поэтому в срочном порядке пришлось отключать портал, перемещать его в крайнее положение и выходить на старом месте возле деревни Запруди. Выкинув в окно перехода небольшой метеозонд с антенны, я включил свой радиопередатчик и просто в наглую начал повторять то сообщение и на тех же частотах, что недавно передавал Строгов. Правда, текст немного изменил. В начале сообщения открытым текстом вставил пару фраз насчет тупых немцев, быстро окружающих точку ложного выхода в эфир. Думаю, пока противник будет разбираться, что и как, Строгов успеет уйти. Под конец сообщения уже новым шифром, тем, что в свое время передавал Судоплатов для экстренной связи, передал информацию об эвакуации из Могилева аппаратуры и встрече с группой контакта. Также в сообщении был запрос о словесном портрете Строгова и кодовой фразе для последней проверки. В связи с огромной важностью следующего пакета с информацией и указанием, что будем использовать данный канал связи. На завтра был назначен сеанс связи для подтверждения того, что в Москве реально поняли, с кем они общаются. В общем, загрузил и немцев, пусть побегают, и москвичей, пусть подумают. На закуску из природной вредности, увидев, что немцы начали перемещаться в сторону деревни Запруди, включил систему подавления радиосигналов. Пусть повеселятся и узнают, что им тут не Европа. Часа через полтора, увидев через камеру видеонаблюдения, прикрепленную к метеозонду, что в деревне стягиваются немцы, понял, что концерт закончен, дал команду помощникам в срочном порядке втягивать зонт и закрывать портал. В Москве на фоне крупных неудач на фронтах установление контакта со странником вызвало подъем энтузиазма. Первые испытания прототипа противотанкового гранатомета были признаны весьма успешными, и в срочном порядке было принято решение на изготовление опытной партии и передачу ее в войска для испытаний. Правда, немногие знали, что у руководства страны было несколько докладов из Могилева о применении курьером аналогичного оружия, причем в Москву был доставлен использованный тубус от одноразового гранатомета, который был применен при отражении танковой атаки. Также были доставлены остатки самого снаряда, который был исследован специалистами. Но больше всего экспертов из специального подразделения, занимавшегося работой по страннику, заинтересовало клеймо на гранатомете. Там стояла дата изготовления – 1990 год. Вопрос о том, кто такой странник и кого он представляет, в первом приближении был решен. Потомки из будущего в такой форме оказывали помощь. Поэтому вопрос получения помощи из будущего для руководства страны был не менее актуальным, чем добиваться помощи от союзников. На специальном совещании, посвященном этому вопросу, все эти выводы были доложены Народному комиссару внутренних дел Берии Л.П. Там же присутствовал Меркулов, начальник ГУГБ НКВД, который напрямую курировал вопрос по контактам со странником. Основным докладчиком был командир группы, комиссар третьего ранга ГУГБ НКВД Морошко. В докладе нашего человека, капитана Строгова, указывается об активном применении людьми курьера противотанковых гранатометов и неизвестных, но весьма эффективных видов стрелкового оружия, автоматических минометов и наличии у них специальных пуленепробиваемых кирас. Все бойцы оснащены индивидуальными малогабаритными радиостанциями. Но при этом, по показаниям бойцов, которые воевали с курьером в Могилеве, отряд прикрытия состоит из бойцов РККА, которые оторвались от основной группы и остались земляным после прорыва из захваченного города. Но при освобождении из плена эти люди уже действовали как единое подразделение, оснащенное и экипированное совсем иначе, чем это принято у нас или у противника. При этом все люди из окружения курьера нами опознаны, фамилии их известны, и после тщательной проверки можно сказать, что они до встречи с объектом никакого отношения к делу не имели. Единственное новое лицо – это так называемая супруга Зимина Светлана, которая по описанию Строгова имеет опыт командования и обращения с оружием. И по некоторым признакам имеет даже боевой опыт. При этом у нее такое же бледное лицо, как у курьера, что говорит о долговременном пребывании в закрытом пространстве без доступа солнечного света. «И какие выводы можно сделать, Александр Александрович?» наконец-то вмешался Берия. «Контакт с нами – это инициатива ограниченного числа частных лиц. Поэтому Зимину и пришлось подключать к своим операциям местные, проверенные в боях кадры, обучать их и снаряжать. Судя по многим данным, Зимин и Странник – одно лицо. При разговоре с Судоплатовым он оговорился, что офицер, и по результатам боев, в которых он принимал участие, можно сказать, что Зимин имеет боевой опыт и хорошую подготовку, причем его подготовка больше направлена на проведение разведывательно-диверсионных операций. На основании анализа данной информации можно предположить, что с нами на контакт вышла группа подпольщиков, которые продолжительный срок скрываются под землей и сочувствуют Советскому Союзу. По составу это, очевидно, бывшие сотрудники либо военной разведки, либо осназа того времени. При этом то, что они брали в обмен на информацию горючие продукты, говорит о том, что ресурсы их базы на исходе. Есть какие-нибудь более серьезные доказательства, кроме излишней информированности странника? Собранные гильзы имеют принятую у нас систему маркировки. И согласно этой маркировке произведены в конце 80-х годов этого столетия и снаряжение, и средства связи. Да и сами гильзы при уничтожении диверсионной группы использованы нестандартное оружие калибра 5,5 мм, с остальными гильзами, покрытыми лаком. По виду гильз можно сказать, что это не штучная работа, а поставленная на поток серия. Но по нашим данным, такое оружие нигде не выпускается. Аппаратура, которая использовалась при подавлении связи, по оценкам специалистов, такой техники сейчас в мире нет. По показаниям свидетелей, большинство устройств имели надписи на русском и английском языках. Конечно, возникала идея о том, что странник является представителем наших союзников. Но после того, как наши сотрудники наблюдали загрузку горючего и продуктов, то всякие сомнения отпали. Прямо из воздуха появлялись шланги, по которым закачивались солярка и вода, и появлялась стрела крана, которая поднимала ящики с консервами и исчезала. Или это ворота в другой мир, или в другое время. Но мы склоняемся к мысли, что в другое время слишком многое за это говорит. И по нашему мнению, многие доказательства странник специально оставлял, чтобы навести нас на эту мысль. Это насторожило, и, возможно, реально дела обстоят иначе. Но Зимин лично вышел к немцам при угрозе уничтожения детей. Поступок для разведчика глупый, но для нормального человека непростой. На него способен человек с определенными принципами и силой воли. Поэтому мы склонились к мысли, что гипотеза о путешественниках во времени более вероятна. Возможно, была война или контрреволюционный мятеж, приведший к реставрации монархии или оккупации страны. Видимо, группа подпольщиков, передачи нам информации и технологии, старается изменить ход истории. Да, невеселые вещи вы рассказываете, но я с вами в общем согласен. Но почему они не могут дать информацию о более серьезной технике и вооружениях, которые помогли бы нам победить противника? Те данные, которые они передавали, хорошо подобраны и дают полную картину, объясняющую нынешнее положение на фронтах. При этом информация по вооружениям дана таким образом, чтобы мы могли без больших трудностей использовать нашу техническую базу. Тот же компактный пистолет-пулемет очень простой и по многим параметрам превосходит ППШ, который мы собираемся принять на вооружение. Рекомендации по танковой и авиационной тематике того же плана. По гранатометам та же картина. Но при этом тот гранатомет, который был использован Зиминым под Могилевым, имеет более высокие характеристики, чем те, которых нам удалось добиться. Материал, из которого сделано оружие, простой, прочный и легкий. Но эта система одноразовая. Курьер по привычке сделал выстрел и ее откинул. Мы пока такое сделать не сможем, но нам и не предлагают. Мое мнение. Нужно продолжать контакт и попытаться получить максимум информации. По словам Строгова, странник приготовил очень важную информацию. И как мне представляется, ради передачи именно этого пакета, чтобы мы в него поверили, были предприняты предыдущие контакты. Выслушав доклад, Берия, как нормальный управленец, которому скоро придется беседовать на данную тему с Верховным, стал задавать много уточняющих вопросов.